Врачи сочли, что поможет только отдых за границей, и в сопровождении жены Саввы Тимофеевич уехал в Канн. Здесь, в мае 1905 года, на берегу Средиземного моря, в номере рояль-отеля, он и застрелился. Говорили, что накануне Савва собирался в казино и был в хорошем расположении духа. Что стало причиной самоубийства, неизвестно и сегодня. По одной из версий, виновники гибели Морозова – революционеры, которые начали его шантажировать. Об этом есть запись даже в мемуарах Витте. Но скорее всего это только легенда. Иначе как объяснить, что незадолго до смерти Савва застраховал свою жизнь на 100 000 рублей. Страховой полис на предъявителя он передал Марии Андреевой вместе с собственноручным письмом. Что интересно, значительная часть этих средств была передана в фонд большевистской партии. Большая часть состояния Морозова отошла его жене, которая незадолго до революции продала акции мануфактуры. Но и после смерти он не нашел покоя. По христианским канонам, его, как самоубийцу, нельзя было хоронить по церковным обрядам. Семья сделала все, чтобы получить разрешение на похороны в России. Для этого в официальные органы были даже представлены многочисленные заключения врачей, что смерть была результатом внезапно наступившего аффекта, поэтому ее нельзя рассматривать как обычное самоубийство. И после долгих уговоров разрешение было получено. Тело привезли в Москву в закрытом металлическом гробу. На Рогожском кладбище были организованы пышные похороны, а затем поминальный обед на 900 персон. По столице еще много лет ходила легенда, что в гробу был не Савва Тимофеевич и что он жив и скрывается где-то в российской глубинке. Кузнецкий мост. Свое имя улица получила благодаря мосту, перекинутому через Неглинку. Первые поселения возникли здесь еще до основания Москвы, тут жили кузнецы. А с начала 18 века всю северную часть улицы от Рождественки до Петровки занимала усадьба-кабинет министра П. Волынского. Однако после казни министра имение перешло в казну, но в 1742 году его вернули семье. Владельцем усадьбы с 1759 года стал камергер граф Иван Илларионович Воронцов, который получил имение, женившись на дочери Волынского, Марии. Граф превратил центральную часть усадьбы во французский сад с фонтанами, оранжереями и прудами. На бывшей улице Кузнецов было построено несколько каменных зданий, предназначенных для найма под квартиры и лавки. Здесь же с конца 18 века размещалась популярная книжная лавка Бекетова. Дом Бекетовых часто посещали известные писатели того времени. Вместе с Волынскими Воронцовыми на Кузнецкой улице и в Кузнецком переулке селились представители других знатных фамилий. Бибиковы, Бабарыкины, Борятинские, Хомяковы, Мясоедовы, Собакины, Голицыны и другие. В то время в Москве, помимо Каменного, было еще 25 мостов, но одним из наиболее интересных был Кузнецкий. Он был построен Дмитрием Ухтомским в 1756 году. Вопрос о перестройке возник еще в 1751 году, из-за ветхости старого одноарочного горбатого моста. Он был подтоплен водой пруда Монетного двора. В 1754 году на месте старого деревянного Кузнецкого моста построили новый, белокаменный, по проекту Ухтомского, трехпролетный, шириной 12 м и длиной 120 м. Мост начинался в нескольких метрах за Петровкой и доходил почти до Рождественки. А название «Кузнецкий» он получил от Кузнецкой слободы, появившейся в 15 веке вокруг основанного великим князем Иваном III пушечного двора. В 1756 году, когда строительство подходило к концу, Ухтомский решил, что если построить у моста каменные лавки и отдавать вольным людям в наймы, то со временем он и как себя, так и объявленный Кузнецкий мост в состоянии окупить и содержать. И Кузнецкий мост заняли затем модные магазины. Сейчас мост находится под землей. Известна фраза о его исчезновении. Смешно, что будут говорить. Пошел на Кузнецкий мост, а его нет, как нет зеленой собаки. Кузнецкий мост раскапывали при строительстве в 1986 и в 2003 году. Мост был археологически расчищен и законсервирован. Были планы раскопать его полностью и устроить музей под открытым небом. Есть еще одна легенда, связанная с Кузнецким мостом. Когда в 19 веке из казино на Кузнецком мосту выходил проигравшийся человек, к нему подъезжал серый экипаж, который предлагал игроку задешево отвезти его домой. Тех, кто соглашался, больше никто никогда не видел. Первая российская гимназия Глюка. Моросейка, 11. Первой российской гимназии недавно исполнилось 310 лет. 2 мая 1703 года гимназию основал в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк. Сегодня в этом здании, на Моросейке, 11, уже ничто не напоминает о тех временах. Магазины, рестораны, конторы. И только когда заходишь в квадрат старого двора, попадаешь в другую эпоху. Само строение дома, классический учебный корпус, где все приспособлены для обучения и отсутствия внешних помех. Иоганн Эрнст Глюк родился 10 ноября 1652 года в Саксонии, в семье лютеранского пастора. Изучал богословие, затем переселился в Видземе, Лифляндия, для проповеднической деятельности и перевел Библию на латышский язык. Для этого он специально ездил в Германию, где изучал древнееврейские и греческие языки. Кроме того, Глюк создает в Латвии народную школу и хлопочет об учреждении при приходах школ для подготовки учителей. У него в доме жила в качестве воспитанницы Марта Скавронская, ставшая впоследствии женой первого российского императора Петра I, а затем и императрицы Екатерины I. В августе 1702 года в ходе Северной войны пастор Глюк был пленен и перевезен в Псков, а 6 января 1703 года – в Москву. Его держали как пленного в Китай-городе, в подворье Ипатьевского монастыря. Затем он был поселен в доме пастора Фагеция в немецкой Слободе, без караула, под расписку пастора. В Москве ему отдают в научение первых русских учеников, троих братьев Веселовских, для обучения немецкому, латинскому и другим языкам. Затем передают для продолжения образования учеников Швимера в немецкой Слободе. Петр I оценил знания и опыт Глюка и охотно поддержал его предложение об учреждении в Москве большой школы для юношей, в которой можно было бы учить не только иностранным языкам, но и риторике, философии, географии, математике, политике и истории. В 1704 году под школу Глюка, ставшую первой русской гимназией, был отведен дом 11 на Моросейке, принадлежавший боярину Василию Нарышкину, умершему в 1702 году и не оставившему наследников. В царском указе говорилось, что школа открывается для общей всенародной пользы, для обучения детей всякого служилого и купецкого чина людей. Обучение в школе было бесплатное, а в 1703 году Глюку приходилось беспрестанно переводить книги для обучения царевича Алексея Петровича. Глюк составил и одну из первых русских грамматик. К сожалению, его перевод Библии на русский язык был утрачен. Эрнст Глюк умер 5 мая 1705 года и был похоронен на старом немецком кладбище в Марьиной роще, захоронение не сохранилось. После его смерти в школе изучались лишь иностранные языки, а в 1715 году она была закрыта. За время ее существования было обучено 238 человек. Стальные кнопки для комсомольцев. Колпачный переулок, 5. Этот дом привлекает внимание, как только вы сворачиваете с Покровки в Колпачный переулок. Даже среди обилия новомодных богатых новостроев он сильно выделяется, и понимаешь, что настоящий городской замок должен выглядеть именно так, когда бы его ни строили. Я в него впервые попал в конце 80-х годов, когда по этому адресу располагался московский горком комсомола. Ну, если быть точным, то горком располагался в доме напротив, а в замке сидели только первый и второй секретари МГК. Может быть, поэтому дом сохранился довольно хорошо, а после перестройки его взял на 49 лет в аренду Михаил Ходорковский. Это тоже своего рода ностальгия. Он же возглавлял Центр научно-технического творчества при МГК в ИЛКСМ и всегда с завистью смотрел на этот домик. А когда появились миллионы, осуществил мечту и вложил кругленькую сумму в его реставрацию. Правда, здесь уже побывало много других организаций, но лоск былого величия сохраняется и радует глаз. Призрак балерины. В 80-е годы, когда историю дома почти никто не знал, среди работавших здесь комсомольцев ходила легенда, что дом этот – настоящий замок, который построил богатый немецкий фабрикант для своей любовницы-балерины. Дескать, он заточил ее в этом замке и никуда не выпускал, а она от горя покончила с собой, и теперь в замке по ночам появляется ее призрак, распугивая дежурных. Правда, встретить очевидца появления дамы в белом мне найти не удалось, да и сама история оказалась только красивой выдумкой. Замок барона Кнопа. Этот дом по стилю относится к тюдоровской готике. Его точный адрес – Колпачный переулок, 5, строение 2, почти напротив кирхи святых апостолов Петра и Павла. Из этого же владения было удобно добираться до Китай-города, где находился торговый дом Эль, КНОП, основанный в 1852 году. Построен он в 1900 году по заказу барона Андрея Кнопа, одного из двух сыновей Льва Герасимовича Кнопа, уроженца Бремена, настоящее имя Людвиг Иоанн, осевшего в 19 веке в России, где он основал торговый дом Людвиг Кноп. Барон поставлял текстильные машины из Англии в Россию. Немецкие корни Кнопа нашли отражение и в самом здании. Крыша выполнена в виде крепостной стены, резные окна и балконы. Все это больше напоминает феодальный замок, нежели обычный жилый дом. Асимметричная объемно-пространственная композиция особняка запоминается граненой зубчатой башенкой в правой части постройки, в других готических особняках Москвы не встречающейся. История Кнопов. Первым представителем семьи был Людвиг Кноп, немец, работавший менеджером в Британии по поставке английской пряжи и текстильного оборудования. Буква «Ф» из фамилии ушла после его обрусения. В 1839 году он впервые прибыл в Россию и остался в ней навсегда. Благодаря его усилиям была переоснащена вся текстильная промышленность страны. В полном смысле слова он произвел революцию в мануфактурном производстве России, хотя оставил о себе не только добрую память, но главной заслугой Кнопа было то, что он смог в короткий срок ввести в страну из Англии паровые машины для текстильных фабрик и продать это оборудование русским купцам в рассрочку. Англичане его хорошо знали, а с отечественными купцами он кутил на равных, за что те его приняли за своего. Кноп в шутку говорил, что его тогда зауважали, когда он в компании выпил шампанского столько, что головной цилиндр наполнился доверху бутылочными пробками. О Людвиге Кнопе в Москве говорили: немец русского перепил, а тот и помер, имея в виду безвременную кончину его приятеля, Савелия Ивановича Хлудова, действительно умершего с перепою после совместного с Кнопом загула. Родился он 15 мая 1821 года. Отец его, Герхард, был женат на Анне Ребекке Фририкс, дочери преуспевающего предпринимателя. В семье было 8 детей, Людвиг, 4-й. Отец владел табачной лавкой, но его торговые дела были в упадке. Детство Людвига было омрачено ранней смертью матери и слабостью собственного здоровья. Чтение, письмо, счет, закон Божий и пение он постиг в двух церковных школах города Нойштадта, потом в течение 3 лет учился в купеческой школе Бремена. В 17-летнем возрасте Людвиг стал ассистентом в английской текстильной фирме Did Jersey K, где хорошо освоил сферу хлопчатобумажного текстильного производства и мировой рынок хлопка и тканей. В Москве он женился на 17-летней Луизе Хойер, дочери немецкого купца. Супруги поселились на Лубянке, в доме Варгина. Несмотря на молодость, 22-летний Кноп со знанием дела и большой ответственностью успешно обеспечивал оснащение оборудованием ряда текстильных фабрик, принадлежащих Морозову, Баранову, Малюшину, Хлудову, Кольбе. В 1847 году фирма Did Jersey обанкротилась, однако Кноп от этого не пострадал. Он основал свою фирму в Москве и филиал в Петербурге. Вскоре фирма Кнопа превратилась в текстильную империю. Свои конторы он открыл в Новом Орлеане и Бомбее. Основав Крингельмскую мануфактуру, Кноп стал фактическим монополистом. Он был совладельцем 122 фабрик. Людвиг Кноп взялся за дело с присущей ему немецкой педантичностью. Выучил русский язык. Кноп придумал цепочку обустройства текстильных предприятий. Именно он показал, что означает сдача фабрики под ключ. Авторитет Кнопа был настолько высок, что текстильные магнаты без разговоров подписывались под установленной кноповской ценой. За большие достижения на поприще русской промышленности Кнопу дали баронский титул, а его сыновья приняли русское подданство и остались жить в Москве. Тогда ходила поговорка, что не церковь, то поп, что не фабрика, то Кноп. Первую крупную сделку Людвиг Кноп заключил не с кем-нибудь, а с Саввой Морозовым. Он был учредителем товарищества Крингельмской мануфактуры, товарищества Екатеринговской бумагопредельной мануфактуры, деревня Волынкина Петерговского участка Санкт-Петербурга, товарищества Измайловской мануфактуры, учредителем и директором. В 1858-1862 г.г. Московского страхового от огня общества. Торговый дом действовал во многих уголках страны. В Петербурге и Переяславле, в различных областях Центральной России, в Прибалтике, в Фергане и на Мангане. Мануфактуры, склады, хлопковые плантации – вот лишь часть деятельности торгового дома. В 1893 году Людвиг и Луиза отпраздновали золотую свадьбу. Они прожили жизнь в любви и согласии и умерли в один и тот же год. Луиза Кноп, 26 января 1894 года, Людвиг Кноп чуть позже, 20 августа, сыновьям, Теодору и Андреасу, Кноп поставил 9 текстильных фабрик, 3 компании по импорту египетского хлопка, страховое общество и каменноугольный рудник, а России – хлопчатобумажные предприятия, оборудованные по последнему слову техники. К концу века сыновья Кнопа Теодор, Федор и Андреас разделили отцовское владение на 2 участка. Андреасу достался участок 5 по Колпачному переулку. На нем он и возвел в 1900 году большой особняк, выполненный в духе английской готики, как напоминание о стране, с которой было связано процветание рода Кнопов. Залы украшали старинные гобелены и коллекция холодного оружия. Автором особняка, ограды, сторожки и автономной домовой электростанции был архитектор Карл Трейман. Андреас был председателем общины кирхи. Он являлся основным жертвователем при строительстве новой кирхи в 1903-1905 годах, ее оснащении. На его же счет содержались некоторые учебные и благотворительные заведения кирхи. Он же оплачивал обучение и поездки в Германию юных прихожан. В его подмосковном имении Волынское, близ Кунцево, летом отдыхали воспитанницы гимназии приходского училища кирхи. Андрей Львович состоял членом Совета Московского торгового и Московского ученого банков, а также был членом правления многих товариществ. А еще он входил в Центральный комитет Право-либерального союза 17 октября. Теодор, так же как брат, был коммерсантом, торговал различной пряжей, хлопком, поставлял новейшее текстильное оборудование в Россию. Федор Львович являлся членом правления товарищества Даниловской мануфактуры и некоторых банков. И как когда-то отец, он активно помогал московским больницам для душевнобольных, тюремному комитету. Теодору принадлежал в Колпачном переулке следующий дом, 7, переделанный еще для отца в 1869 году архитектором Фриденбергом. Звезда Кнопов закатилась после начала Первой мировой войны, когда начались гонения на немецких предпринимателей. Доходы упали, а наследство уменьшилось в 10-15 раз. Не получилось из братьев достойных продолжателей рода. Их начали поджимать со всех сторон конкуренты. А после революции 1917 года Кнопы были вынуждены эмигрировать. Некоторые члены семьи были высланы в Сибирь и там расстреляны. Но есть версия, что женщин не расстреляли, и поэтому, возможно, в России остались потомки Кнопов. Советские жильцы замка. В 1920-х годах здесь располагалось правительство Украинской ССР, затем Комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР, затем Московский городской комитет ВЛКСМ. В октябре 1941 года отсюда на фронт была отправлена комсомолка Зоя Космодемьянская, ученица 10 класса. До недавнего времени здесь висела еще одна мемориальная доска, но пропала после реконструкции, Глебу Максимилиановичу Крыжижановскому, 1872-1959, деятелю революционного движения в России, советскому государственному и партийному деятелю, ученому-энергетику, академику и вице-президенту АНСССР, литератору, экономико-географу, герою социалистического труда. После распада СССР и упразднения ВЛКСМ здание заняли компании Михаила Ходорковского, Минатип, Распром, ЮКОС. Говорят, что здесь проводили торжественные и пышные мероприятия, из-за чего дом получил неофициальное название «Дом приемов ЮКОСа». Потом сюда переехал офис компании «Конфаэль», производитель конфет. Потом была приемная какого-то депутата, других структур. Архитектор Трейман, Карл Васильевич, Густавич, Трейман был во времена постройки замка модным архитектором. За год до этого его проект главного павильона Нижегородской ярмарки получил первую премию. Он учился в Академии художеств в 1864-1876 годах, но был отчислен. В 1888 году получил от ТСК МВД право на производство работ по гражданскому строительству и дорожной части. В 1890-х работал в Москве. В 1892 году состоял архитектором Московского страхового от огня общества, в 1901 году архитектор кредитного общества. Еще одним известным московским творением Треймана является дом Арестовой в Денежном переулке. Трейман построил особняки по Новой Басманной улице, 22, 1895 г, доходный дом по Большой Никитской улице, 22, 1904-1905 г.Г. Перестроил особняк по старой Басманной улице, 17, 1895 г. и дома по Мясницкой улице, 13, 1891 г. Во дворе Колпачный переулок получил имя пожившим здесь ремесленникам, делавшим головные уборы. В этом же переулке находятся еще два примечательных дома. Дом Снегирева с 1912 года, Абакумова с 1948 по 1951 год, позже перешедшие в ведение КГБ и СВР. Дом построен в 1912 году архитектором Глазовым. Дата постройки указана на фронтоне для известного в Москве врача-окулиста Константина Владимировича Снегирева, женатого на одной из дочерей Юргенсена, владельца известной натопечатни в Хохловском переулке, Александре. Доктор медицины, коллежский секретарь, приват-доцент Московского университета, Снегирев был сыном знаменитого гинеколога Снегирева. В этом доме у него была амбулатория, в которой он проводил прием пациентов, а его глазная лечебница находилась в здании по Хохловскому переулку. Дом 1 не сохранился. Подростком в клинике доктора Снегирева лечился Михаил Шолохов. Сюда же, в Колпачный переулок, автор «Тихого дона» привел своего любимого героя, казака 12 год Донского полка Григория Мелехова, приехавшего в Москву в санитарном эшелоне для лечения поврежденного в бою глаза. После Октябрьской революции Снегирев жил в этом же доме и продолжал заведовать глазной лечебницей. Шолохов запомнил красивого, с подстриженной бородкой хозяина больницы и описал его на страницах своего романа. Впоследствии здание отдали под коммунальное жилье, а в 1948 году министр ГБ СССР, руководитель СМЕРШа Виктор Абакумов, 1908-1954, переселил из него 16 семей и занял этот дом под личную квартиру. В июле 1951 года Абакумов был арестован по обвинению в сокрытии сионистского заговора в МГБ СССР, а через 3 года расстрелян. После Абакумова дом перешел в ведение КГБ. В начале 90-х здесь располагалось пресс-бюро службы внешней разведки, совершенно преобразившееся под руководством Юрия Кабаладзе. В этот же переулок выходят стены палат Гетмана Мазепы. Эти палаты – древнейший памятник московского гражданского зодчества. Верхние этажи относят ко второй половине 17 века, а нижний этаж возведен на основе палат 16 века. По преданию, палаты эти принадлежали малороссийскому гетману Ивану Степановичу Мазепе, прославившемуся не только предательством Петра и, но и своими любовными приключениями. Якобы он жил в них во время своих приездов в Москву, хотя многие исследователи сейчас не подтверждают этот факт. В советское время в доме 10 по Колпачному переулку располагался АВИР, а сейчас здесь остались практически одни развалины. История с изобретением. Во многих путеводителях замок Андреаса Кнопа сопровождается словами, что он был автором канцелярских кнопок. Однако общеизвестно, что канцелярская кнопка была изобретена часовщиком Иоганном Кирстеном между 1902 и 1903 годами в городе Лихин в Германии. Он продал свою идею купцу Отто Линдштетту, чей брат Паул запатентовал ее в 1904 году. Благодаря патенту Линдштетт стал миллионером, часовщик оставался бедным. По другой версии кнопки придумал житель немецкого города Иурскок Юхан Валер. В 1899 году он сделал эскизы так называемой палеоскрепки, очень похожей на современную, и в 1901-м запатентовал свое изобретение в Германии. Однако Валер и не подозревал о том, что британская фирма GEM Manufacturing Company Ltd. опередила его и уже выпускает подобную продукцию. Эту скрепку запатентовал в 1899 году американец Мидлбрук. Патент был сразу выкуплен предпринимателями Кашманом и Денисоном, скрепку назвали GEM. В отличие от прямоугольной скрепки Валера, продукция GEM имела привычный для нас вид двойного овала. Продукция фирмы GEM была столь востребована, что рабочим компании приходилось работать в 3 смены. Возможно, барон Кноп привез кнопки в Россию, где они прижились и тесно стали связываться с его именем. Фамилия Кноп образована от аналогичного прозвища. Вероятно, оно восходит к немецкому КНП, которое в переводе на русский язык имеет значение глыба, выпуклость, кнопка, шарик. Таким образом, подобное прозвище могло указывать на внешность основателя рода. Возможно, так называли полного человека. Кроме этого, Прозвище Кноп могло говорить о месте жительства предка. Очевидно, его дом стоял возле холма. В Польше Кнопами иногда называли ткачей. Барон Андреас Кноп после революции бежал сначала в Эстонию, а затем в Германию, где умер в 1927 году. До сих пор, проходя мимо этого здания, я вспоминаю все легенды, связанные с ним, и никогда не существовавшую балерину, и легенду об изобретателе канцелярских кнопок, и комсомольские байки. Ведь получается, что нынешние комсомольцы-бизнесмены выросли на опыте удачливых баронов, и сами стали стальными кнопами современности. Ну почти все. Дворец свободен от постоя. Моросейка, 17. Сегодня возле этого красивого старинного дома нередко можно увидеть митингующих. Им не до его архитектурных изысков и великолепия лепнины. На Моросейке, 17, прямо напротив Федеральной службы наркоконтроля, расположилось посольство Белоруссии, а в свое время о доме ходили легенды. О прошлом напоминает и табличка на воротах возле здания. Дом свободен от постоя. Бывший начальник канцелярии у графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского подполковник Михаил Хлебников купил участок земли под застройку в 1774 году, ранее принадлежавшей дочери губернского прокурора Ладыженской. Следующей покупкой Хлебникова становится находящееся рядом с первым участком владение купца Ивана Пастухова. В 1779 году был приобретен третий земельный участок, ранее принадлежавшей церкви Косьмы и Дамиана. Строительство здания было завершено в 1750-е годы. Напротив дворца на средства Хлебникова была выстроена церковь Косьмы и Дамиана, дом 14-2. Но семейство Хлебниковых жило в этом дворце менее 40 лет. Михаил Родионович Хлебников приходился родственником Ложечниковым. Его сестра Василиса была замужем за Иваном Тимофеевичем Ложечниковым, двоюродным братом деда писателя. В 1782 году Иван Тимофеевич скрывался в Москве, в доме своего шурина. Иван Тимофеевич являлся родственником Мещаниновых, так как его мать была Авдотьей Тимофеевной Мещаниновой, сестрой Ивана Тимофеевича и Демида Тимофеевича. В начале 1791 года Хлебниковы переехали в Санкт-Петербург, где позже основали крупнейшую в России ювелирную фирму «Хлебников и сыновья». В 1879 году фирма стала поставщиком высочайшего императорского двора и ряда европейских королевских дворов, а в 1918 году была экспроприирована большевиками и стала основой для единственного в бывшем СССР платинового завода – графская вотчина. А Московский дворец с 1793 года стал собственностью Румянцевых. Купил его граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, российский полководец, сын сподвижника Петра I, крестник его дочери императрицы Елизаветы Петровны, герой войн со Швецией, Пруссией, Данией, Турцией, Польшей, генерал-фельдмаршал. Он велел расписать внутренние покои фресками, изображавшими его победные баталии. После его смерти в 1797 году дом по наследству достался сыну, известному коллекционеру, государственному канцлеру эпохи наполеоновских войн Николаю Румянцеву. Это он был основателем Румянцевского музея. У графа нередко гостили Николай Карамзин, Василий Жуковский, Петр Вяземский. В доме давал представление театр, составленный из крепостных Румянцева. Румянцев был франкофилом и водил дружбу с Наполеоном. Когда же он узнал о начале войны с французами, графа разбил паралич. В 1812 году в здании было размещено учрежденное Наполеоном городское правление, муниципалитет Москвы, возглавляемое генеральным интендантом, провинциальным префектом, ЖЭП, В. Лиссипсом. В 1826 году здание перешло брату Николая Румянцева, Сергею. Кстати, то, что посольство Белоруссии расположено в бывшем доме Румянцева, тоже определенный знак судьбы. Жизнь Николая Петровича неразрывно связана с белорусской землей. Здесь он строил в свое время Новый Гомель, который был задуман как идеальный город эпохи Просвещения. Город стал наилучшим примером нового подхода в европейском градостроительстве. В своем белорусском имении граф развил бурную хозяйственную деятельность, создав вотчинную промышленность. Она была инновационной для своего времени. Купеческая вычурность. Кстати, первоначально дом выглядел не так помпезно и вычурно, как сейчас. Его не раз перестраивали. Хотя баженовская основа здания легко угадывается до сих пор. После Румянцевых владение перешло в руки супруги генерала Дивова, 1835-1839 г. Затем купца Раскольника Щеглова, 1841-1843 г. Купцов Усачева, 1844-1857 г. Сапожникова, 1858-1864 г. Каулина, 1864-1876 г. И, наконец, Грачевых, которые владели им с 1877 по 1918 год. Было полностью изменено декоративное решение главного дома и флигеля по улице. Они получили пышный лепной декор главных фасадов в формах ранней эклектики, полностью сохранившейся до настоящего времени. Кроме того, было добавлено обилие деталей чугунного литья, металлические козырьки и крылечки. В 1871 году была произведена кардинальная реконструкция усадьбы с приспособлением ее дальней территории для складов хлопка. После сноса ограды вдоль всей красной линии Армянского переулка был построен длинный трехэтажный каменный корпус, где два нижних этажа занимали амбары, а верхний был жилым. Первый этаж здания был перекрыт каменными сводами, сохранившимися и поныне. По воспоминаниям Елизаветы Петровны Яньковой, там во многих комнатах были рисованные и барельефные изображения баталий, где участвовал Задунайский. Потом этот дом купил какой-то купец и, конечно, соскоблил и счистил все эти славные воспоминания. В 1864-1876 годах другой купец, Каулин, уничтожил находившийся при доме обширный прекрасный сад, а Грачевы приспособили весь дом под квартиры и торговые помещения. Впрочем, и до сих пор, несмотря на множество сделанных в разное время перемен и специальных приспособлений, главный корпус всего дома представляется во многих своих частях сооружением величественным, грандиозным. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные ее внуком Д. Благово, СПб, 1885, С. 506. Современный вид здания получило в 1880-е годы. Тогда классический фасад украсили женские фигуры и декор. В частности, появился герб с ангелами и буквой Г в овале. Герб указывал на нового владельца, потомственного почетного гражданина, московского купца один гильдии семена Грачева, по заказу которого классика и была существенно переработана архитектором Георгием Кайзером. Семейство Грачевых владело текстильными шелковыми фабриками. Грачев сдавал помещения в наем под магазины и товарные склады с оптовой торговлей и галантерейным товаром торгового дома Шаровского, а сам жил в старом своем доме в Замоскворечье на Ордынке. А потомки Грачева жили на Моросейке вплоть до прихода советской власти. Они сдавали часть помещений под конторы и магазин. Так, в 1912 году на втором этаже находился московский филиал электротехнической фирмы «Сименс», Гальске, которая затем объединилась с компанией «Шукерт и К». Помимо конторы общества, здесь располагались его мастерские, склады динамомашин, электродвигателей и другого электротехнического оборудования. Конторой заведовал инженер Леонид Красин. Никто и предполагать не мог, что главное занятие инженера – активная нелегальная деятельность по выполнению заданий большевистской партии, а работа в фирме была для отвода глаз. Кстати, наличие филиала «Сименс» стало причиной того, что владение было электрифицировано одним из первых в Москве. После национализации частных предприятий в 1918 году на базе фирмы был создан электротехнический трест Центрального района Москвы. На воротном столбе здания сохранилась надпись «Свободен от постоя», которую разрешалось делать домовладельцам, уплатившим взнос на строительство казарм. Надпись означала, что в этом доме органам власти не разрешалось размещать военных на постой, прибывших временно в Москву. В период СССР здание занимали различные советские учреждения. Во время реставрационных и строительных подземных работ 1935-1938 годов в стенной кладке первого этажа и одном из подвальных помещений дома были обнаружены два клада с монетами царской чеканки, совокупная стоимость которых была оценена почти в 2 миллиона золотых рублей. Клады были оставлены последними владельцами здания, Грачевыми. Дом стали именовать дворец складами, а белорусским посольством здание стало в 1957 году. Хотя тогда, конечно, не посольством, а представительством Союзной Республики. Посольство здесь официально обосновалось в 1993 году, и дом стал собственностью Белоруссии в 1996 году. В глубине парадного подъезда двумя полукругами находится уникальная чугунная лестница каслинского литья с богатым художественным орнаментом 19 века. Она знаменита тем, что на ней снимался фрагмент фильма «Достояние республики» с участием Олега Табакова, Андрея Миронова, Евгения Евстигнеева и других звезд советского кино. Реконструированы коридоры второго этажа, каминный, голубой, терракотовый залы, приемная и кабинет посла. Криминальный ремонт. Церковь Косьмы и Дамиана на Моросейке, 14, была построена по проекту Матвея Казакова в 1791-1793 годах на месте более ранней обветшавшей церкви. Прежняя, деревянная, церковь горела два раза, в 1547 и 1629 году. Старая каменная церковь, стоявшая на месте нынешней, упоминается в летописи 1639 года. Когда именно и кем была построена старая Космодемьянская церковь, точных сведений не имеется. Достоверно только, что церковь эта существовала еще в начале 17 века. Так, о ней упоминается в книге патриаршего казенного приказа за 1625 год и в книге царского жалования московским церквам. Из тех же свидетельств можно видеть, что старая церковь была каменная, одноэтажная и двухпрестольная, с главным престолом во имя святителя Николая и предельным, во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана. Поэтому она и называлась в старину по документам нередко церковью святого Николая, хотя в то же время удерживалась наименование по пределу Космодемьянской. Вначале старая Космодемьянская церковь не имела ни паперти, ни колокольни, которые были приделаны только в 1651 году. В конце 17 столетия над старой Космодемьянской церковью была сделана надстройка второго верхнего яруса княжной Евдокии Андреевной Куракиной, и здесь устроена была новая церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Почему Космодемьянская церковь иногда называлась еще Казанской? Сначала эта церковь была только ружной, состоящей на содержании княгини Куракиной, и особые от Космодемьянского причта священник и псаломщик содержались на средства Куракиной, но в 1771-1772 годах она поступила в заведование Космодемьянского причта и соединилась с приходской церковью. Церковь необычна по композиции. В основе лежат четыре цилиндрических объема. Основная часть церкви – апсида и пределы. С западной стороны к этому объему примыкают кубическая трапезная и колокольня. При этом непростая задача объединить группы цилиндрических объемов была решена архитектором мастерски. И несмотря на небольшой размер, церковь до сих пор является выразительной доминантой района. В начале 1930-х годов храм разделил судьбу многих русских церквей. Приход разогнали, иконы и украшения конфисковали, и они пропали без следа. Был подписан приказ о взрыве храма, но он остался стоять, а впоследствии здание использовалось как производственный склад, мотоциклетный клуб, архив, художественные классы. В 1960-е годы были снесены три церковных постройки, на их месте появилось административное здание, а храм Косьмы и Дамиана передали ему под архив. В 1993 году богослужения были возобновлены. В 90-е годы 20 века, когда в соседнем здании Моросейки, 12, располагалась налоговая полиция России, с церковью был связан один курьезно-криминальный случай. Некий авторитетный бизнесмен помог отремонтировать храм, а во время ремонта на купол пристроил антенну и подслушивал разговоры силовиков, а точнее, руководство налоговой полиции, окна кабинетов которых располагались как раз на уровне купола храма. Целых 4 месяца бизнесмен слушал их из офиса, который снял в доме на Покровке, 2. Но потом слухачи полиции его все-таки вычислили и устранили аппаратуру прослушки. Зато храм был отремонтирован. Моросейка. В 1954-1990 годах улица носила имя Богдана Хмельницкого. Первоначально являлась частью улицы Покровки. Собственное название получила в 17 веке по находившемуся на углу с Большим Златоустинским переулком Малороссийскому подворью. В 15 веке в районе Моросейки располагались великокняжеские сады, по которым монастырская церковь, давшая название улице Покровки, называлась церковью Покрова в садах, Д. 2, упоминается в 1488 году, снесена в 1777 году. Улицу облюбовали иноземцы, выселенные в 1652 году в немецкую слободу. Цари ездили по Моросейке и Покровке в свои загородные усадьбы. На Моросейке стояли дворы знати Салтыковых, Собакиных, Куракиных, Шереметьево, Нарышкино. При Петре и путь царских кортежей пролег по Мясницкой улице, Моросейка осталась неблагоустроенной. Во время пожара Москвы 1812 правая сторона улицы выгорела и была расширена. Тень начальника СМЕРШа. Колпачный переулок, 11. Почти в самом конце Колпачного переулка, где уже не слышно шума многолюдной Покровки, стоит дом, история жильцов которого заслуживает написания, если не исследования, то уж романа в любом случае. На первый взгляд он не выделяется чем-то особенным. Да, красивый, да явно старый, и не более. Но когда проходишь мимо, обязательно притормаживаешь, и чем-то холодным веет от его стен. Еще лет 15 назад возле этого дома обязательно дежурила машина с рослыми ребятами одинаково незапоминающейся внешности. И если вы вдруг притормаживали, они обязательно провожали вас долгим и внимательным взглядом. А местные жители шептались, что по вечерам из дома слышны стоны, а в окнах мелькает тень одного из бывших жильцов, некогда всесильного наркома безопасности Абакумова. Говорят, что видят его здесь и сегодня, хотя уже редко. В народе дом 11 по Колпачному так и зовут, дом Абакумова. Но история его началась значительно раньше. Властитель нот. Зимой 1881-1882 годов музыкальный издатель Петр Иванович Юргенсен выкупил у казны в Хохловском переулке, что соседствует с Колпачным, участок земли с палатами и устроил там нотопечатню. Начинал сын ревельского моряка приказчиком в музыкальных магазинах. В 1859 году стал управляющим нотным отделом музыкальной фирмы братьев Шильдбах. Через два года фирма разорилась и 25-летний Юргенсен создал собственное предприятие. Фирма Юргенсена вскоре стала крупнейшей в России. Всего до 1912 года ею было выпущено в свет 28 партитур опер и балетов, 300 партитур оркестровых произведений, 150 оперных клавиров, 2200 духовно-музыкальных композиций, свыше 2000 светских хоров, более 200 книг о музыке. В нотопечатне в Хохловском переулке впервые увидели свет практически все произведения Петра Ильича Чайковского. С ним Юргенсен дружил, и не просто дружил, но и выступал как меценат, скупая все его автографы, поддерживая деньгами. Чайковский посвятил ему роман «Спадает слеза». Юргенсен выпустил и первое собрание сочинений Глинки. После смерти Юргенсена в 1903 году управление фирмой перешло к его сыновьям. Рядом с нотопечатней был построен дом младшего сына Юргенсена Григория, Колпачный переулок, дом 9, и дом зятя Юргенсена, врача-офтальмолога Снегирева, Колпачный переулок, дом 11. После Октябрьской революции компания Юргенсена была национализирована, и на ее базе было создано издательство «Музыка». В 1918 году после декрета о национализации фирма Юргенсена прекращает свою работу, а типография становится государственным музыкальным издательством «Госмузиздат», оставаясь на прежней территории. В доме на Хохловском «Госмузиздат» переименовывается сначала в «Музгиз», потом называется «Музыка», а потом издательство переезжает, а в доме располагается типография 8. В 2004 году музыкальное издательство Юргенсена было возрождено его правнуком. Издательство «Музыка» продолжает существовать, считая себя старейшим нотным издательством в России и продолжателем дела Юргенсена. Хохловский переулок и нотопечатня Юргенсена являются фоном одной из сцен в знаменитом романе Владимира Орлова «Альтист Данилов». Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвары голым, асфальтовым полем хитрого рынка, добрели до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае свернули к хохлам. Справа от них тихо темнели палаты Шуйских и выше, длинный, голубой днем, штаб эсеров, разгромленный в августе 18-го и ставший нынче детским садом, и в кривом колене Хохловского переулка их встретила ночным гудом нотопечатня Юргенсена, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова памятью о Петре Ильиче, приносившим сюда теплые еще листы. Дом 9, кстати, при советском правительстве принял представительство Якутской АССР. К тому же в середине 19 века на территории этого дома проживал собиратель русских сказок Афанасьев, где лечил глаза Григорий Мелехов. Этот дом построен в 1912 году по проекту архитектора Глазова для профессора МГУ, известного офтальмолога Константина Снегирева. Здесь находилась его глазная лечебница, Здесь же он и жил. В здании 11 по Колпачному переулку Константин Владимирович Снегирев, доктор медицины, приват-доцент Московского университета, хозяин и главный врач глазной лечебницы, статский советник, лечил всех, кто в этом нуждался. Доктор Снегирев был сыном знаменитого гинеколога Владимира Снегирева. Его именем, кстати, назван роддом 6 в Санкт-Петербурге, где родился и нынешний президент России Владимир Путин. Дом этот был построен на месте усадьбы его жены, урожденной Юргенсен. После революции Снегирев стал профессором Московского университета и до конца 1920-х годов заведовал клиникой и жил в этом же доме. Здесь же, будучи подростком, лечился Михаил Шолохов и потом в благодарность упомянул об этой клинике в романе «Тихий Дон». Помните, врач, сопровождавший поезд, вызвав по списку Григория Мелехова и указывая сестре милосердия на него, сказал: «Глазная лечебница доктора Снегирева, Колпачный переулок». Мелехов приехал в Москву, чтобы вылечить травму глаза, полученную в бою. Только после смерти Снегирева здание было передано под коммунальное жилье. Здесь поселилось аж 16 семей. Замок начальника СМЕРШа. В 1948 году дом был предоставлен для квартиры министра государственной безопасности СССР и начальника военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова. На выселение из этого дома жильцов, ремонт и оборудование квартиры была потрачена колоссальная сумма из средств МГБ. Перепланировка квартиры проводилась по проекту архитекторов Рыбацкого и инженера Филатова, и часть редких строительных материалов прибывала из неизвестного источника. Этот особняк в центре Москвы, в тихоньком Колпачном переулке, Абакумов приглядел случайно, прогуливаясь в свой редкий свободный час с всегда настороженным адъютантом, следовавшим чуть позади. Всесильный министр не выносил, когда кто-то держался вровень с ним. Запущенный особняк выглядел невзыскательно, и жило в нем 16 семей, 50 человек. Всех их выселили в 48 часов, но каждой семье предоставили отдельную квартиру. В 1951 году Абакумова арестовали по подозрению в сокрытии сионистского заговора в МГБ СССР, и через 3 года он был расстрелян. Дом же был передан КГБ и стал явочной квартирой. Гостеприимная разведка. Так он и стал штаб-квартирой пресс-бюро службы внешней разведки России, когда она вышла из подчинения КГБ. Вернее, тогда это подразделение называлось Центр по общественным связям службы внешней разведки РФ. Не раз бывал в этом доме и я, пока пресс-бюро не переехало в другой дом, на Остоженке. Он тоже заслуживает отдельного разговора, но как-нибудь в следующий раз. Во времена работы здесь пресс-бюро в доме собиралось множество интересных людей. Пресс-бюро тогда возглавлял Юрий Георгиевич Кабаладзе, благодаря обаянию которого и утвердился положительный имидж службы. По-грузински гостеприимный, умный, образованный, прекрасно разбирающийся не только в людях, но и в литературе и виски, Кабаладзе сумел создать ведомство совершенно нового толка. Поэтому на встречи с ветеранами охотно ходили и журналисты, и писатели. И даже если Кабаладзе отказывал в информации, то делал это так, что ему еще человек и благодарен оставался. Архитектурные особенности здания. Стилистика фасада с трудом поддается определению. Пространственно-объемная композиция здания уникальна. Основные элементы оформления – вытянутые колонки, опоясанные несколькими горизонтальными поясками, разбивающими боковые поверхности и окружающими эркеры полукруглой формы. Верхнюю часть постройки венчает карниз, выполненный в классицистической стилистике. Окна первого этажа сделаны в форме арок, а рамы выгнуты в соответствии со стилистикой модерна. Карниз постройки увенчан волнообразным гладким аттиком. Входной проем в левой части особняка выполнен в духе Ренессанса, а стилистика оформления двух окон третьего этажа по центру здания перекликается с так называемым нарышкинским стилем. Сочетание всех этих, таких стилистически не похожих друг на друга элементов оформления здания, говорит, по мнению некоторых специалистов, в первую очередь о несколько сомнительном вкусе автора постройки. Судьба Виктора Абакумова. Виктор Семенович Абакумов родился в 1908 году в семье больничного истопника и прачки. Закончил 4 класса городского училища. С 1921 по 1923 год служил добровольцем санитаром ВА-2 и краткой московской бригаде частей особого назначения, ЧОН. В 1924 году из-за безработицы перебивался на временных работах, но уже с 1925 года работал упаковщиком Моспромсоюза, пока через 2 года не стал стрелком 1-го отряда военно-промышленной охраны ВСНХ СССР, а потом упаковщиком складов Центросоюза. Во время кампании по выдвижению рабочих в советский аппарат Абакумов через профсоюзы был назначен на должность заместителя начальника административного отдела торгово-посылочной конторы Наркомата торговли РСФСР и одновременно секретаря ячейки ВЛКСМ. Так он дорос до должности заведующего военным отделом Замоскворецкого райкома комсомола. С января 1932 года работал в органах ЭКПУ, НКВД практикантом и уполномоченным экономического отдела полномочного представителя ЭКПУ по Московской области. В ЭКПУ Московской области его презрительно называли фокстротчиком. Будущий министр увлекался танцами и больше всего любил модный тогда фокстрот. В 1933 году был переведен из членов в кандидаты партии за нежелание ликвидировать свою политическую безграмотность. В 1934 году было выявлено, что Абакумов на конспиративных квартирах встречался с различными женщинами, в связи с чем он был переведен в Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, ГУЛАГ, а через 2 года ему присвоили специальное звание младшего лейтенанта госбезопасности, и начался взлет. Оперуполномоченный 4-го, секретно-политического, отдела ГУК НКВД, замначальник отделения, начальник отделения 2-го отдела ГУК НКВД. С назначением Лаврентия Берии народным комиссаром внутренних дел СССР Абакумов с декабря 1938 года был исполняющим обязанности начальника, а затем утвержден в должности начальника управления НКВД по Ростовской области. Говорят, он и сам не брезговал применять силу во время допросов. В начале 1941 года он становится заместителем народного комиссара внутренних дел СССР и начальником управления особых отделов НКВД СССР, которое в июле 1941 года было преобразовано в СМЕРШ. В апреле 1943 года Виктор Семенович Абакумов был назначен на должности начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ и заместителя народного комиссара обороны. Принижать заслуги Абакумова в успешной работе ГУКР СМЕРШ несерьезно. Думаю, что этого не позволит себе ни один контрразведчик военного времени. Практические результаты деятельности СМЕРШа оказались выше, чем у НКГБ, что и стало причиной выдвижения Абакумова, писал позже в своих воспоминаниях генерал Меркулов. Абакумов принимал участие в депортации ряда народов Северного Кавказа, за что был награжден орденом Красного Знамени и орденом Кутузовой степени. Историк Никита Петров отмечает его участие в мародерстве на территории Германии. 7 мая 1946 года Абакумов был назначен на должность министра государственной безопасности. Под руководством Абакумова было проведено Ленинградское дело. В 1951 году Абакумов направил Сталину совершенно секретную докладную записку о необходимости выселения из западных областей Украины и Белоруссии, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР участников антисоветской секты и иеговистов и членов их семей. В.Н. Зайчиков передает слова Сталина, сказанные в феврале 1953 года. «У нас кандидатура Абакумова не вызывала доверия. Назначили мы его министром по настоянию Берии. Вскоре после назначения членом Политбюро стало ясно, что Абакумов не на месте. Вот из-за такого отношения к подбору кадров я недолюбливаю Берию и не доверяю ему». 12 июля 1951 года Виктор Абакумов был арестован, и ему были выдвинуты обвинения в госизмене, сионистском заговоре в МГБ, в попытках воспрепятствовать разработке дела врачей. Причиной ареста послужил донос Сталину от начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР подполковника Михаила Рюмина. Бывший министр был заключен в Лефортовскую тюрьму. За 1,5 месяца пыток и держания в камере-холодильнике крепкий здоровый мужчина превратился в старика-инвалида. Поместили его в одиночку и именовали заключенный 15. В его особняке провели обыск. Недавние подчиненные Абакумова описали невиданное по тем временам имущество, мебельные гарнитуры, холодильники, радиоприемники. У бывшего министра нашли 1260 метров различных тканей, много столового серебра, 16 мужских и 7 женских часов, 100 пар обуви, чемодан подтяжек, 65 пар запонок. Вместе с Абакумовым в заключении находилась его жена Антонина Николаевна Смирнова, дочь эстрадного гипнотизера Арнальда, с 4-месячным сыном. Она работала в отделе военно-морской разведки МГБ. Ее с ребенком посадили в Сретенскую тюрьму МГБ. После прихода к власти Никиты Хрущева обвинения против Абакумова были изменены. Ему вменялось в вину ленинградское дело, сфабрикованное им как, согласно новой официальной версии, участником банды Бири. Он был предан закрытому суду в Ленинграде, на котором виновным себя не признал. Сталин давал указания, я их исполнял. Едва Абакумов это произнес, его лишили слова и ничего не позволили сказать об указаниях Сталина. Ему не дали время на апелляцию и расстреляли 19 декабря 1954 года, через час после суда. Но то, что он не дал показания ни на кого из своих подчиненных, позволило вскоре освободить их. В 1997 году Виктор Абакумов был частично реабилитирован. С него было снято обвинение в измене родине, а приговор был заменен 25 годами заключения без конфискации имущества и переквалифицирован по статье «Воинско-должностные преступления». Его сын Игорь Смирнов впоследствии стал известным ученым и занимался разработкой технологий компьютерной психодиагностики и психокоррекции поведения человека. Он умер в 2004 году. Именно его стараниями Абакумов был частично реабилитирован. 30 лет назад профессора медицины Игоря Смирнова на Западе окрестили отцом психотронного оружия, а в 1993 в США открыли под него профильный институт, и до 2004 года, то есть до своей смерти, он числился там формально председателем совета директоров. Смирнов в США не остался. В 1974 студентом 1 ГО Московского мединститута им. Сеченова, он начал разрабатывать психотехнологии, компьютерные технологии, позволяющие немедикаментозным путем диагностировать и корректировать психическое и физическое состояние человека. В 1979 году, уже возглавляя в 1 МЛМИ лабораторию психокоррекции, созданную под его разработки, Смирнов с коллегами получил патент от Госкомитета по науке и технике СССР на открытие свойства высших организмов к дистантным взаимодействиям. Работу группы сразу засекретили. Итогом работы Смирнова и его соратников стала новая наука – психоэкология, возникшая на стыке наук – психиатрии, психологии, нейрофизиологии, нейробиологии, математики, физики и информатики. Было защищено более 20 патентов – связанных с возможностями мозга и психики человека, 4 из них до сих пор не имеют аналогов в мире. За каждым патентом было не менее 3000 положительных результатов экспериментов. Борис Мессерер. Из книги «Промельк белый» Ахмадулиной. Колпачный переулок был еще тем нам заметен, что мимо нас все время шли пленные немцы. Это их вели на строительство дома на Котельнической набережной, как потом стало понятно. Но жалость к ним, это... по-моему, многим было присуще. Как-то вдруг жалость охватывала людей, самих испытавших горе от них же как будто, в связи с ними, и все-таки это как-то все затмевалось, и все время что-то хотелось им подсунуть, булочку, шоколадку, и какая-нибудь слабая, несчастная улыбка немца вдруг осеняла его лицо. Немцы в солдаты вели на стройку, а рядом мы хулиганили. В доме жил Абакумов, но мы не знали, кто это такой, говорили, что это большой начальник, а мы непрестанно, вся вот эта такая наиболее озорная группа, нажимали звонок и пускались со всех ног. Один раз он посмотрел, кто этим занимается, понял, что это, может быть, и будущие враги народа, но, во всяком случае, пока просто глупые какие-то дети. Но однажды так погрозил, что поняли, что с этим дядей играть не надо. Штаб полиции Наполеона. Покровка, 6 СТР, 2. Гулять по московским переулкам – удовольствие, которое трудно с чем-то сравнить. Стоит свернуть в какой-нибудь старый двор, потом завернуть за угол. И вот перед вами открывается совершенно новый и необычный мир, где все дышат историей и памятью былых обитателей этих мест. Конечно, речь, прежде всего, идет о старой Москве. И одним из моих излюбленных мест стали переулки и старые дворы Покровки. Рядом городской шум, сутолока, суета, гомон пешеходов и рев машин. Но зайдешь в арку старого доходного дома, и все шумы остаются где-то в другом измерении. Знакомство с палатами. Так произошло и во время одной из моих давних прогулок по Покровке. Если вы идете от Китай-города в сторону Садового кольца и свернете, не доходя до Колпачного переулка, то почти сразу вам откроется дом, который некоторые исследователи числят за Колпачным переулком, а некоторые за Покровкой. У исследователей старой Москвы он запротоколирован как дом на Покровке 6. Строение 2, но чаще его называют по имени самых известных владельцев, палаты князей Долгоруких. Есть на нем и охранная доска, надпись на которой гласит, что это памятник архитектуры 16-18 веков. Это бывший главный дом усадьбы князей Долгоруких, особняк в стиле барокко, построенный в 1764 году на основе стоявших здесь белокаменных и кирпичных палат 16-17 веков. В 1995 году начались работы энтузиастов, которые готовили находившийся в плачевном состоянии дом к реставрации. Прошли натурные исследования, был создан эскизный проект. Почти одновременно была начата и сама реставрация. В 1997 году работа по восстановлению памятника была завершена и получила диплом конкурса 1996 года за лучшую реставрацию и реконструкцию в историческом центре Москвы. Теперь мы можем любоваться этим действительно красивым домом, пережившим пожар 1812 года. Но это его современная история, а в прошлом он видел множество человеческих трагедий и драм. Во власти французов. В 1812 году здесь размещалась французская генеральная полиция во главе с комиссарами Виллерсом и Пюжа. Здесь же проходил и суд над 26 московскими поджигателями. 24 сентября 1812 года в доме князя Долгорукова начал действовать военно-полевой суд, или военная комиссия, под председательством генерала Мишеля, командир 1 Гогренадерского полка гвардии. Под караулом Безаков сюда были приведены 26 обвиняемых в московских поджогах. Сохранились протоколы комиссии, где, в частности, признается факт множественных самосудов, когда французские солдаты убивали на месте любого человека, взятого с чем-либо, могущим вызвать пламя, даже со свечой. Из 26 человек 13 были преклонного возраста, возможно, из-за этого не покинувшие город. 9 были солдатами московской полиции. В отношении 10 человек комиссия посчитала вину доказанной, они были приговорены к расстрелу, который должен был быть совершен в течение 24 часов. Остальных, 16, отправили в тюремное заключение для избежания вреда, который бы они причинить могли. Одновременно велись работы по созданию полиции. Ее поручили Мартье и генералу Мея, а с 20 чисел сентября к ним присоединился Лиссипс. 12 октября появилось объявление о создании полиции Генерал. В нем сообщалось, что всеобщая полиция учреждается в доме Долгорукова на Покровке в приходе Успения. Канцелярия открыта будет каждодневно от 8 часов утра до 7 вечера. Генерал-комиссары или полицмейстеры будут давать каждодневно аудиенции по утру от 9 до 10, а в вечеру от 3 до 5 часов, кроме воскресенья. Неподалеку, в доме Румянцева на Покровке, разместился московский муниципалитет. Структура и состав городской полиции были следующие. Во главе – два генеральных комиссара, обер-полицмейстера, Виллерс и Пюжа. Территория города была разделена на 20 участков, во главе которых были участковые комиссары, приставы. В первую очередь, по мнению историков, таким образом французы хотели показать, что идея поджога Москвы принадлежит не им. Московская легенда гласит, что церковь Успения на Покровке, ныне не существует, располагалась возле дома по адресу ул. Покровка, 5, поразила Наполеона своей красотой, и он велел окружить ее караулами и отстаивать от огня. Скорее всего, караулы спасали от огня целый квартал. Вокруг жили армянские купцы, которые могли обратиться с просьбой о помощи к командиру наполеоновских телохранителей Мамилюку Рустаму Разы, армянину по национальности. Рустам родился в Тифлисе. В 12 лет был украден и продан в рабство. После долгих скитаний и смены хозяев Рустам попал в качестве подарка к Бонапарту, который назначил его своим телохранителем. Находясь в 1812 году в Москве, Рустам часто посещал местных армян. Сохранился любопытный документ, проливающий свет на поведение Мамилюка во время пребывания императора в Москве. В доме Г.Г. Лазаревых жил в 1812 году французский благонамеренный генерал. Как он, а больше еще приближенный императора Наполеона, некто из армян, любимый Мамилюк Рустам, и спросили у Наполеона повеление, чтобы весь квартал, от Покровки до Мясницкой улицы, и все то, что принадлежит армянской церкви, было сохранено и не подвергалось бы пламени, для чего были повеления и военные французские караулы, что соблюдалось до выхода французов. Позже мы еще вернемся к этому персонажу, благодаря которому уцелели некоторые важные архитектурные объекты исторической Москвы. Пыточные малюты. Но людская молва связывает с этим домом и более древние легенды. Говорят, что и сегодня здесь можно услышать по ночам стоны, которые доносятся глубоко из-под земли. По поверью, на этом месте были пыточные подвалы Малюты Скуратова, призраки замученных им людей, чьи души так и не смогли успокоиться и стонут по ночам, наводя леденящий ужин на случайно забредших в глухой дворик прохожих. Архитектор Дмитрий Сухов, которому принадлежит заслуга реставрации Кремля в 20 веке, и первый директор Государственного музея архитектуры им, Щусева Николай Виноградов, считали, что в 17 столетии палаты принадлежали боярину Василию Стришневу, тестю царя Михаила Федоровича, заведовавшему приказом золотых дел, а затем Кириллу Нарышкину, воеводе и деду Петра Великого. Новый владелец, стольник Лука Сафронович Хитрова до 1710 года, год его смерти, завещал палаты жене Ирине Михайловне Голицыной, а та продала вдове Василисе Парфеньевне Еропкиной, уступившей владение сестре Ксении Парфеньевне, в 1714, вдове стольника Ивана Петровича Бунакова. Дом был дом завещан ее внучке, княжне Екатерине Борисовне Куракиной, по мужу Бутурлиной. В начале 18 века этими палатами владели Бутурлины, потом генерал-майор князь Константин Кантакузен, потомок древнего византийского рода, представители которого обосновались в России после прусского похода Петра и